«Вы там вдвоем? Где вы вообще находитесь?» – поинтересовался Сергей. «Мы во дворце. Разбираемся, как тут все работает». Он один поднялся к нам. Охрана и другие сопровождающие лица вместе с Татыковой подниматься не стали. «Хорошо. Скажи, что ты ему дашь амулет, с помощью которого он сможет поговорить со мной. Но при этом способе общения нельзя соврать. Собеседник это сразу узнает». Он ответил, что ему известно про эти амулеты и приветствует честный разговор. Еще он благодарит за оказанную честь. «Вот это я понимаю подход к делу. Не то, что убери», — усмехнулся Сергей. «Передай ему амулет. Поговорим». «Добрый день, Сергей», — поприветствовал его Татыкова. «И тебе привет, Йосицугу. Что у тебя за неотложная проблема появилась?» «Скорее не проблема, а вариант ее решения. Я слушаю». «А ты разве не читаешь мои мысли? Зачем мы разговариваем? Я могу понять, правду ли ты говоришь, и мне этого достаточно», — произнес в ответ Сергей, между тем уже посмотревший поверхностные мысли японца. «Ты тоже можешь в какой-то мере уловить истинность моих слов и намерений. Это честь для меня, Сергей», — серьезно произнес Татыкова. «Давай вернемся к твоему решению проблемы», — напомнил он. «Сталин очень сложный человек. Мне будет трудно убедить императора сдаться ему, но Япония может сдаться лично тебе. Понимаешь, Йосицугу, меньше всего я хочу, чтобы мне кто-то сдавался, и вы в том числе», — ответил Сергей. «Ведь тогда я возьму на себя ответственность за Японию. Устал я уже от ответственности, а тут опять целая страна на шею». Он помолчал, обдумывая предложение Татыковы. «Но если не будет другого выхода, то я это сделаю. Отсюда возникает еще один вопрос. Согласится император на подобную авантюру? Надо все обдумать и обговорить с ним, прежде чем принимать решение. Император нам дан Богом. Ты, Сергей, почти Бог. Император согласится сдаться и служить Богу? Ну, это ты загнул, конечно, и вдобавок хитришь. Но подобная трактовка как нельзя лучше подойдет для широких масс населения». Сергей снова задумался. «Йосицугу, вам ведь придется оставить почти все завоеванные земли. Согласится на это император? Император устал от войны, в которую мы ввязались. У нас есть два пути. Продолжать ее и попробовать удержать захваченные земли, восстанавливая и создавая заново промышленность на новых территориях. Только подобный вариант выглядит как туман над утренней водой. Ничего не видно и ненадолго. После окончания войны в Европе, американцы и их союзники направят все силы на наше уничтожение. Я слишком хорошо знаю историю, чтобы надеяться на благосклонность американцев к покоренным народам». Татыкова был явно расстроен подобной перспективой. «Второй вариант – это прекращение войны на наших условиях. Мы вернем часть захваченной территории, потребовав с проигравших плату за это. Попробуем договориться с американцами, выплатив им компенсацию. Но второй план не осуществим без поддержки сильной страны». «Это меня ты считаешь сильной страной?» — усмехнулся Сергей. «А разве нет?» — в голосе японца проскользнули веселые нотки. «Ты в состоянии, не прилагая больших усилий, поменять любое, неугодное тебе, правительство? Или я не прав? Если бы смена правительств была решающим аргументом, то в мире главенствовала бы якудза. Или я не прав?» — вернул шпильку Сергей. «Не только угрозы играют роль, но и экономические возможности государства. Сергей, ты давно интересовался своими экономическими возможностями?» «Честно говоря, вообще не обращал на это внимания», — ответил тот. «Холодильник полный и ладно». «Холодильник», — рассмеялся Татыкова. «Твои финансовые накопления превосходят бюджеты многих развитых государств. Поинтересуйся у своей женщины, на сколько сотен миллионов рублей в день ты становишься богаче». «Прям так и сотен миллионов?» — не поверил Сергей. «Ты же видишь, что я тебя не обманываю», — с укоризной произнес Татыкова. «Вижу. И как только вашу разведсеть вампиры проглядели», — пробормотал он задумчиво. «Если знать слабое место, то любого можно ввести в заблуждение», — поучительно заметил японец. «Я тебя понял. Оставим пока шпионские игры», — сказал Сергей, взяв на заметку промелькнувшие мысли Татыковой о принципе создания разведывательной сети под носом у вампиров. «Ладно, что получите вы, я понял. А зачем это мне?» «В твоем распоряжении, Сергей, будет вся Япония, включая 2-миллионную армию солдат, готовых умереть за тебя и императора», — иронично добавил Сергей. «Только после проверки и наказания всех военных преступников от этой армии мало что останется. В их число входит также принц Ясака, устроивший резню в Нанкине. Как на это посмотрит император? Это дальний родственник императора. Он не будет возражать. Более того, Император предвидел такой шаг с твоей стороны. Только есть просьба, не придавать это широкой огласке. Что же касается остальных военных преступников в руководстве страны? Я понял тебя, Йосицугу, ухмыльнулся Сергей. Надоело императору быть болванчиком, и он надеется с моей помощью решить сразу несколько проблем. Ты сам видишь, я честен перед тобой, Сергей. Если мой император может одним ударом покончить с несколькими проблемами, то я горжусь таким императором, а в обмен я получаю на шею целую страну. Сергей замолчал, обдумывая услышанную и прочитанную на втором плане информацию. А ты знаешь, я, пожалуй, соглашусь на такой неравный обмен. Мы еще все обсудим с императором лично, но предварительное согласие ты от меня, считай, получил. Я удовлетворен, что наш разговор так хорошо завершился. Не скрывая радости, ответил японец. Я тоже вроде доволен. Перед отъездом заглянешь опять к Нет. Она передаст тебе амулет связи для императора. Возможно, я отправлю с тобой несколько вампиров для обеспечения безопасности самого императора. Он так рьяно взялся за дело, что боюсь, его убьют или сместят. Я вижу, что твои мысли чисты, Сергей, и буду рад любой оказанной тобой помощи. Это не все, Йосицугу. Мне нужна информация от твоей разведки по состоянию финансов в СССР. Сергей выдержал театральную паузу. В Швейцарии, точнее, в ее банковском секторе. Я предоставлю всю имеющуюся у меня информацию. Только по Швейцарии ее не так много. Они умеют хранить свои секреты. Неважно. Главное, было бы с чего начинать. Передай амулет Нет. До встречи, Сергей. Попрощался Татыкова. Наговорились? Сразу же спросила Нет. Наговорились. Протянул Сергей, обдумывающий информацию, полученную от японца. Пришла проблема, откуда не ждали. Что-то серьезное. Мелочи жизни. Очередной раз хотят меня на роль бога определить. Так, встряхнулся Сергей. Татыкове дашь потом один переговорник. Второй из комплекта пусть ждет меня. Это для связи с императором Японии. Постарайся не потерять. Нет, возмущенно фыркнула. Еще у Крона попрошу пяток вампиров, чтобы с Татыковой в Японию скатались. Это я поняла. Надеюсь, спешить не нужно. А чем ты хочешь нагрузить мои хрупкие женские плечи? Мысли ты прячешь, но я же чувствую, что ты и для меня занятие нашел. Работа почти по твоему профилю. Аудит Минфина, или он здесь называется комиссариат, Татыкова передаст всю информацию, которая у него есть по этому ведомству. Провернуть это дело надо быстро. Разберись заодно с системой безопасности у них. Мне не нравится, что японцы прекрасно осведомлены о моих финансовых возможностях. Это уже не хухры-мухры. Это стратегически важная информация. При наведении порядка можешь не стесняться. Только Берию предупреди перед началом финальной чистки. Не проблема. Но это ведь не все. Ты как всегда права. Наши финансисты тебе только для разогрева и тренировки. Возможно, во время проверки придется разработать дополнительное оборудование, типа сканера документов и прочего. В общем, подготовься сначала как следует. Потом тебе предстоит провернуть самую важную операцию в этом веке. Тряхнуть банки Швейцарии. Аво, удивилась девушка. Я, конечно, не против грабануть парочку особо жирных банков, но ты ведь хочешь не этого. Нет, конечно. Надо скопировать всю банковскую документацию, провести ее анализ. Вдруг обнаружатся следы золотого запаса Российской империи. Но это капля в море денег, нажитых неправедным путем. Более подробно план по развалу или изменению этой системы удастся составить только после получения всего объема нужной информации. При этом не обязательно вскрывать банковские хранилища, хотя в ячейках тоже может быть много интересного. Думаю, суммы на номерных счетах намного перекрывают их банковские активы. Если изъять эти средства, то система рухнет как карточный домик. Ты представляешь, что начнется в мире после этого? Великая депрессия – это детский лепет по сравнению с тем, что произойдет, если ты осуществишь свою затею. Давай отложим панику до того момента, когда у нас будет вся необходимая информация. Ты же не за один день ее соберешь. Тогда уж и английские банки потрясти подобным образом. Я не против. Главное, тебе теперь понятно направление, в котором нужно двигаться. Улыбнулся Сергей. По миру поездишь. Засиделась ведь в Москве. Как-то от нарисованной тобой задачи хочется и дальше здесь сидеть. Какие ресурсы будут в моем распоряжении? Все, что потребуешь. Вампиров использовать можно будет на полную катушку. Есть вероятность, что война к тому времени закончится и им работы сильно убавится. А использовать их, как судей, ты не хочешь. Только в крайнем случае. Пусть Берия своих готовит. Хорошо, я тебя поняла. Сергей отключился от нет. Посмотрел в окно. Начинало темнеть. Фон Тресков, видя, что Сергей вышел из необычного состояния, спросил, что с вами сейчас было. Вы как будто ушли в себя и ни на что не реагировали. Ни на что было реагировать, ответил Сергей. У меня состоялось несколько важных разговоров по дальней связи. Для этого требуется полная концентрация. Потому я выглядел со стороны так странно. И как прошли переговоры? Растерянно улыбнувшись, спросил генерал. Нормально. Вроде бы обсудили все срочные вопросы. Сейчас сделаю еще пару звонков и буду опять в вашем распоряжении. Сергей сунул руку в карман за амулетом связи с Кроном. Подождите. Один вопрос. Как далеко находились ваши собеседники? В пригороде Москвы. Хотя расстояние значения не имеет. Глава 5. Слишком сложное управление. Я не могу понять все взаимосвязи, потому что часть плетений разрушена. Сообщила нет после длительного разглядывания стен в комнате управления. Стены по совместительству являлись частью амулета, отвечающего за погоду. Плетение на месте, ответила Наталья после общения с Архонтом. Просто они в других диапазонах. Ты их не видишь или видишь, но не понимаешь, что это они. Ну и ладно, Сергей приедет, пусть сам разбирается. Согласилась нет. Освещение заработало, и обогрев в помещении включился. Уже хорошо. Может, на самый верх сходим? Предложила Наташа. Интересно с высоты вокруг посмотреть. Идите. Меня вид сверху не сильно привлекает. Отказалась девушка. Я лучше в подвал спущусь. Архонт, там не затоплено. Я пройду без проблем, там сухо. Пройдешь. Вы идите, дышите свежим воздухом, а я пошла вниз. Подвела итог нет. Они вышли из комнаты управления и двинулись к лестнице. По дороге нет включала светильники, нажимая на солнышки, часто попадающиеся на рисунках, которыми были расписаны стены. Архонт гасил освещение позади них, как единственный обладающий разновидностью ментальной магии. На винтовой лестнице они разделились. Наташа с Архонтом стали подниматься выше, нет, наоборот, направилась вниз по лестнице. «Стойте!» – неожиданно окликнула она. «Пойдемте вместе со мной. Охрана сообщает, что Татыкова приехал. Поговорить хочет с Сергеем. Без тебя, Наталья, он сюда не поднимется. Когда вы сможете передать мне материалы?» – спросила нету японца после разговора с Сергеем. «Если вас устроит, то завтра с утра», – ответил довольный Татыкова. «Хорошо, приезжайте к нам домой. Там я сразу вам амулет связи для императора передам. До свидания». Попрощался Татыковой по изящной лестнице, созданной Наташей. Начал спускаться на берег заснеженного озера к своим людям. «Архонт, ты же знаешь, о чем они с Сергеем еще говорили?» Не удержалась от вопроса нет. «Знаю. Расскажешь, что это за роль Бога, про которую говорил Сережа?» «Нет». «Наташа, ну чего он у тебя такой бесчувственный чурбан?» Обиженно вздохнула девушка. «Нормальный он, может, даже лучше многих других. Тебе бы понравилось, если бы Архонт рассказывал всем твои мысли, уела». Легко согласилась нет. «Ну, вы опять наверх, или со мной вниз? Пошли уж, сходим вместе, но потом также вместе наверх поднимемся», — поставила условие Наташа. Уговорила. Винтовая лестница шла на 4 этажа вниз. По крайней мере, так решила нет по количеству встреченных дверей на площадках. За каждой из них располагался обширный зал, но не с таким высоким потолком, как на бывшем нулевом уровне. «И куда нам идти теперь?» — поинтересовалась нет, открыв дверь на последнем этаже. За ней начинался такой же просторный зал со множеством дверей. «Здесь склады», — ответила Наташа. «Они сейчас пустые. Нам вон в туда». Она указала на противоположную сторону зала, где с трудом угадывались створки, почти сливающиеся со стеной. «И как бы я тут разобралась без ваших подсказок?» — с укором спросила нет, толкая одну из ближайших дверей. Та даже не шелохнулась. «А почему заперто?» «Проведи рукой по зверюшке справа от двери», — подсказала Наташа. Нет последовала ее совету и погладила изображение животного, похожего на белку. Двери беззвучно разошлись в стороны, как на лифте. «Неплохо». Нет осмотрела просторное помещение. «Склад – это всегда хорошо. Золотом забьешь?» – полушутя спросила Наташа. «Если пол выдержит». Не обращая внимания на шутливый тон, ответила нет. «Выдержит», — сказал Архонт. «Он очень крепкий, но все-таки его разрушили», — резонно заметила девушка. «И стены сломали. Иногда неважно, какая у тебя броня, если бьют дубиной размером с гору», — возразила Наташа. «Пойдем дальше. Нечего здесь разглядывать». За дверью, ведущей, По словам Архонта, вниз была совсем небольшая комната и никаких лестниц. Это то, что я думаю. Да, это лифт, подтвердил Архонт. Здесь нет ручного управления. Тогда повторю вопрос. Как, по-вашему, я должна была попасть в местное подземелье? Архонт пожал равнодушно плечами, а Наташа сделала невинное лицо, пытаясь скрыть улыбку. «У-у, заговорщики!» Притворно обиделась девушка. «Издеваетесь, пока Сергея рядом нет, но месть моя будет страшной», пообещала она. Когда все зашли, двери закрылись, и комната плавно начала опускаться. «Интересно, зачем так сделали?» «Помещение ограниченного доступа», пояснил Архонт в своей манере. Лифт опустил их в самый низ башни. Когда он открылся, то перед ними предстала печальная картина. Обширное помещение с высоченным потолком было ярко освещено. В центре него стояло дерево, точнее, давно высохший, но все равно могучий ствол с отходящими от него ветками. Листьев не было в помине. Даже у подножия лежала какая-то труха, мало похожая на опавшие листья. «Это тот самый Милорн?» – пораженно спросила Нет, разглядывая гигантское дерево. «Милорн?» – не поняла Наташа. «У нас в сказках так называли дерево, вырабатывающее магическую энергию в лесах эльфов», – пояснила Нет. «Про что-то подобное друид говорил. Только я думала, что это растение поменьше и их много. В нашем мире ничего подобного не было. Архонт, оно совсем мертвое?» «Да, жалко». Нет, пошурудила труху под ногами и вытащила из нее небольшую веточку. «Надо его отсюда убирать, только место занимает», — заторможенно произнесла она, крутя веточку в руках. Задумавшись, девушка попробовала переломить тонкий прутик, но у нее ничего не получилось. Тогда Нет взяла его двумя руками и с огромным трудом сломала. «Я предполагаю, что убирать его мы будем долго», — пробормотала она. «Знакомая фактура», — добавила Нет, рассматривая излом. «Может, пойдем?» — сказала Наташа. «Нечего здесь больше смотреть. Сейчас я только образцов наберу для опытов». Нет начала разгребать мусор в поисках других веток. Их на удивление было мало, особенно учитывая, что дерево стоит засохшим уже не один десяток тысяч лет. Найти удалось всего с пяток небольших прутиков. Тот, что она сломала, был самым крупным из найденных. Уже собираясь уходить, Нет подцепила ботинком одну из куч мусора и откинула в сторону. Вместе с трухой она подцепила предмет округлой формы, который полетел за дерево. Резко ускорившись, девушка аккуратно выхватила его из воздуха, пока предмет снова не затерялся в мусоре. «Это так было необходимо?» — спросила Наташа, отплевываясь и отряхиваясь от мусора, который Нет подняла в воздух своим стремительным рывком. «Мне кажется, что да», — ответила Нет, демонстрируя предмет, походивший на крупный желудь. «Семя? Думаешь, это оно? Очень похоже на то. Архонт, в нем есть живое?» «Нет, жаль, но все равно сохраню. Надо его друиду показать, вдруг сможет оживить». Нет осмотрела желудь на предмет повреждения и по какому-то наитию направила в него энергию жизни. Семя впитывало ее как губка. Количество поглощенной энергии давно перевалило за емкость сапфира такого же размера. Не прекращая процесса, Нет спросила Архонта, которого Наташа очищала от налипшего мусора. «Ты ничего странного не видишь в этом желуде? В нем появилось живое», — спокойно ответил он. «Еще бы, столько энергии жизни сожрать», — буркнула Нет, прекращая подачу энергии, которой у нее самой осталось мало в накопителях, и пряча желудь во внутренний карман. «Крон, как дела у вас?» «Нормально, командир, наступаем». Сначала люди действовали осторожно, придерживаясь старых планов, а после получения приказа с самого верха, продвигаемся практически без перерыва. Вырос расход живой воды из-за того, что люди круглые сутки на ногах. Поэтому я приказал задействовать запасной амулет для ее изготовления. Сейчас давим немцев непрерывно, не давая передышки. «Это ты правильно среагировал», — одобрил Сергей. «Но я по другому поводу. Надо выделить вампиров для поездки в Японию. Человека 4 или 5. Задача состоит в охране императора, а также допрос и суд по необходимости. Велика вероятность, что скоро Япония будет под моим протекторатом». «Неплохо живешь, командир. Будешь иметь императора в вассалах», — рассмеялся обычно сдержанный Крон. «Даже звучит немного дико». «Смех мне твой не нравится», — задумчиво произнес Сергей. «Боишься, что я вас еще и Японию чистить запрягу?» «Есть такое», — смутился Крон. «Мало нас, а задач ты нам обещаешь много поставить. В Японию мы сильно лезть не будем. Скорее всего, ограничимся сменным контингентом в десяток вампиров», — вздохнул Сергей, которому тоже не хотелось вешать чужую страну себе на шею. Но это дело будущего, сейчас даже столько не нужно. Поэтому и говорю максимум о 5. Командир, лучше отправить 6 человек. Устоявшиеся пары смогут спокойно работать, подменяя друг друга. Предложил Крон. Не принципиально, хоть все 10 отправляй. Главное, чтобы тебе для других задач народу хватило. Для дополнительных задач у нас тюрьма забита преступниками. Намекнул вампир на то, что их численность давно не пополнялась. Как освобожусь, постараюсь исправить ситуацию. Пообещал Сергей. Сейчас наносите наибольший урон врагу. Есть большая надежда, что таким образом удастся быстрее войну закончить. Причем на наших условиях. Правда, сразу начнутся другие подковерные игры, в которых нам лишние руки не помешают. У нас накопительные кристаллы заканчиваются. Даже увеличение объема производства живой воды не спасает. Снова пожаловался Крон. Много энергии из-за активизации боевых действий поступает с фронта. У изготовителей кристаллов заканчивается окись алюминия. Свою технологию переработки до требуемой степени чистоты они до ума еще не довели. Дорого очень получается и качество низкое. Нифига себе, рассмеялся Сергей. Позвонил распоряжение отдать, а на меня столько проблем вылили. И так стараюсь лишний раз тебя не беспокоить, ответил Крон. Просто именно эти проблемы можешь решить только ты. Это я понимаю. Как приеду, постараюсь с ними разобраться. У меня вроде все на сегодня. Здесь еще нет на связь напрашивается. Бывай. Сергей переключился на другой амулет. Что-то случилось. Ничего экстраординарного. Но, возможно, тебе это будет интересно. Возбужденно ответила нет. Начну по порядку. Нам удалось частично запустить системы дворца. По крайней мере, заработало освещение и обогрев помещений. Сами управляющие плетения очень сложные и я их не все вижу. Хотя Архонт утверждает, что они в порядке. Управление, по его же словам, ментальное или ручное. Плохо, что я не менталист. Без этого трудно понять, как работают плетения. В менталистике или ментальной магии вообще нет плетений, насколько я знаю. Потом попробуем разобраться с этим. Прервал девушку Сергей. Что еще интересного нашли? Накопители башни очень большой емкости, можно сказать, гигантской. Мы влили в них кучу энергии, но там ее все равно на донышке. Как раз в тему. Мне только сейчас Крон жаловался, что у них избыток энергии и ее сливать некуда. Ты погоди энергию сливать, остановила его девушка. Я еще не договорила. В самом низу башни рос Милорн, но он давно мертв. Архонт утверждает, что живого в нем не осталось. Древесина этого дерева необычайно прочная. Я нашла несколько мелких веточек. Отдам исследователям. Но я хочу сказать про другое. Я нашла семя Милорна. Радостно заявила нет. Оно было мертвое, как утверждал Архонт. Но когда я неожиданно для себя попыталась влить в него энергию, то в семени появилось живое. Энергии, кстати, ушло очень много. Я почти до конца опустошила свои накопители, но семя до конца не наполнила. Неожиданно говоришь, управление на ментальной магии. Взаимосвязи не видишь, но там же все мертвое. Уж в этом Архонт не ошибается. Возразила нет. Поверь старому личу и некроманту, не обязательно быть живым, чтобы быть ментоактивным. Проверено на собственном опыте. Так что поаккуратнее там. Я свяжусь с друидом, может он что-нибудь подскажет. Хорошо, отложу пока желудь в дальний угол. Молодец. С Кроном я поговорил. Он выделит 6 вампиров для поездки в Японию. 6 так 6. Мне без разницы. Главное, чтобы мне помощников хватило банки потрошить. Этим я займусь сразу после возвращения, заверил ее Сергей. Крон тоже кивает на забитую заготовками тюрьму. Меня прям передергивает, когда ты так про людей говоришь. Они это заслужили, жестко ответил он. Сейчас попробую связаться с друидом. Позже тебе перезвоню. Сергей оборвал связь и вытащил другой амулет. Какие-то проблемы, поинтересовался фон Тресков, наблюдающий за ним. Не проблемы, а скорее текучка. Вы же знаете закон подлости. Как только начальник куда-то уезжает, то сразу появляется множество проблем, которые лишенный может решить. Улыбнулся Сергей. Потерпите, осталось недолго. Привет, дед. Скучаешь? Связался Сергей с друидом. Да как-то не очень. Ты накопители прислал и решил я со старыми приятелями энергией поделиться. Давно у нас такого изобилия не было. Вот сидим, разговариваем. Это даже лучше, что вас там много. Обрадовался Сергей. Добавлю вам тем для беседы. Первое. Среди людей, оказывается, есть не только маги подобные вам, но и маги подобные атлантам. Я ведь правильно понял, что у них магическое ядро не такое, как у вас, а размазанное в пространстве. Хм, ты прав. Странно, что я об этой возможности не подумал. Озадаченно ответил дед. И что ты предлагаешь? А что я могу предлагать? Учить их надо. Вы хоть что-то об этом знаете. Я же ни сном, ни духом в подобной магии. Нет, чтобы порадовать старика, он, наоборот, проблему нашел и на меня ее свесить пытается. Возмутился друид. Ты существо мудрое, найдешь решение. Как ни крути, но они и ваши потомки тоже. Польстил Сергей. Маги нам лишними не будут. Кстати, почему ты решил, что мне тебя нечем порадовать? Есть чем. Ну, попробуй. Немного успокоился дед. Нет, нашла засохший милорн в башне. Совсем мертвый и уже давно. Очень порадовал. Съязвил друид. Я прям листиками среди зимы покроюсь сейчас от счастья. Но в корнях дерева она нашла семя. Продолжил Сергей, и дед сразу перестал бухтить. Архонт сначала не увидел в нем жизни, но семя как-то подтолкнуло нет к необходимости поделиться энергией. В результате она слила ее почти всю. Но Сергей сделал паузу. После этого Архонт обнаружил в семени живое, хотя и очень мало. Это хорошая новость. Ну вот, наконец, порадовал старика. Так что с семенем делать? Отправляй к нам. И накопителей дополнительных отправь. Возбужденно заговорил дед. Мы тут сами разберемся с ним, а то вы угробите последнюю нашу надежду своими кривыми руками. Уговорил. Но чур информацией делиться. Да поделюсь я информацией. Не жалко для хорошего человека. Отмахнулся друид, что-то прикидывая в уме. Тогда тебе его привезет тот самый человек, у которого я обнаружил признаки ядра атлантов. Его Федор Гришаев зовут. Только ты мне его не обижай. С ним еще 250 человек будут. Там проблема попроще. Стой, стой, стой. Сразу возмутился друид. Какие 250? Ты мне тут хочешь проходной двор устроить? Погоди возмущаться. Остановил его Сергей. Людям реально нужна твоя помощь как менталиста. А ты один из лучших, кого я знаю. Они не будут у тебя жить. Вылечишь, и они уедут. Что с ними случилось? Немного успокоился дед. В плену были. Их в жертву приносили и заставляли есть останки уже убитых товарищей. Представляешь, какая у них в голове адская смесь кипит. Это кто так распорядился? Начал опять возмущаться друид. Нельзя, чтобы человек человека ел. Кто распорядился, тот уже умер. Жалко, меня рядом не было в этот момент. Я бы его душе устроил веселое посмертие. Ты бросай даже думать о таком. Не надо в этот мир некромантию приносить. Не доведет она до добра. Так поможешь людям. Дед, помогу. Куда деваться? Приятелей тоже подключу. Быстрее сделаем. Нечего мне тут лес вытаптывать. Вот и договорились. Подвел итог Сергей. Примерно в течение недели они уже у тебя будут. Он сменил амулет и опять отключился от внешнего мира. На улице уже стемнело. Машины ехали по практически пустынным дорогам, и это в центре Германии. На душе у фон Трескова было тревожно. Глава 6. Сергей закончил раздавать указания и, наконец, обратил внимание на немца. Вы чем-то встревожены? Подозрительно тихо на дорогах, и все блокпосты, которые мы проехали, не охранялись. Это неправильно. Так не должно быть. По-моему, как раз ничего необычного, возразил Сергей. Ваш водитель объезжает крупные населенные пункты. На дорогах движения нет потому, что слухи быстро расходятся. Никто не хочет попасть под раздачу одной из сторон, борющейся за власть. Наоборот, все сидят дома и выжидают, кто победит. К нему и пойдут радостные бюргеры со всей своей поддержкой. Вы не любите немцев. В голосе фон Трескова было осуждение. Вас мне точно любить ни за что. Но все, о чем я сказал раньше, относится к любому народу. Просто такова человеческая психология. Тогда объясните мне пустые блокпосты. Здесь уже психология не действует, но может действовать масса других факторов. От группового поноса до повальной сонливости. Улыбнулся Сергей. Значит, это все-таки ваша работа. Убежденно заявил, заметно расслабившийся немец. Вы надеетесь таким же образом проскочить мимо войск СС? Не обязательно. Ответил Сергей, принимая очередной доклад разведчиков, благо для этого не нужно было сильной концентрации. «Совсем не обязательно», — повторил он. «Я в этом вопросе предпочту положиться на ваши знания Берлина. Здесь не только мое знание Берлина поможет, но и группа, отправленная генерал-полковником Беком нам навстречу», — ответил довольный собой немец. «Главное, с ней не разминуться в темноте или не обменяться дружественными пулями», — заметил Сергей. Уже давно опустилась ночь. Водитель включил фары. Сзади гудела машина с солдатами. «Скажите, Хиннинг», немец внешне остался невозмутимым, но Сергей почувствовал его недовольство. «В составе встречающей вас группы есть танки?» «Нет, в городе используется только легкая бронетехника». Все недовольство немца испарилось и сменилось тревогой. «Откуда вы знаете, что впереди танки?» «У меня хорошая охрана фон Тресков», усмехнулся Сергей. «Если не хотите попасть под огонь танков, то остановите машину и погасите фары». По приказу фон Трескова водитель выполнил просьбу Сергея. «Впереди железнодорожный переезд. Я так понимаю, мы недалеко от Берлина?» «Да, это лес Груневальд. Он расположен к юго-западу от центра Берлина», подтвердил догадку Сергея немец. «Осталось проехать совсем немного. Ждите меня здесь. Я скоро». Сергей вылез из машины и ушел вскрыт. После небольшой пробежки по дороге, окруженной смешанным лесом, он оказался перед переездом. В полной темноте Сергей заметил солдат в форме СС, расположившихся за спешно возведенными укреплениями из мешков с песком. Позади них, прямо на рельсах, находились два танка. Двигатели у них были заглушены. Стояла тишина, и было слышно, как где-то на северо-востоке идет вялая перестрелка. «Глушите всех!» — отдал он команду вампирам по мыслесвязи. Сам Сергей добежал до переезда и осмотрелся более внимательно. Танки перегораживали проезд. К тому же оставлять столь сложную и смертоносную технику врагу не было никакого желания. Трамплин при всей своей изначальной безобидности оказался очень серьезным оружием. Интересно было и то, что плетение не резало, а именно рвало или ломало в зависимости от вязкости и хрупкости металла. Время для экспериментов было, и Сергей наловчился ставить плетение не только в горизонтальной плоскости, но и в вертикальной. Кромсая танки вместе со спящим экипажем, ему пришлось побегать вокруг них, так как плетение ни в какую не хотело разворачиваться относительно вертикальной оси. Поэтому, чтобы порвать танки на части, Сергею пришлось обходить их по дуге. Несколько раз происходила детонация снарядов, но защита уберегла его от осколков. Разлитый бензин одного из танков загорелся и ярко осветил все вокруг. Хорошо, что произошло это в стороне от переезда. Убрав с дороги мешающие проезду фрагменты, Сергей побежал обратно. «Можно ехать», — сообщил он фон Трескову, садясь в машину. «Это были танки?» — удивленно таращился немец на искореженный металл на переезде. «Чем вы их так долго объяснять?» — равнодушно ответил Сергей. «Я не слышал, чтобы ваши люди применяли подобный прием на фронте. Или так можете делать только вы? Для чего вам эта информация? Мне хочется знать, что можно ждать от вас в дальнейшем. Ждать от меня можно чего угодно», — улыбнулся Сергей. «Я сам себя иногда боюсь. Всплывает порой, знаете ли, такая мысль в голове: а может, хватит с Европой нянчиться? И что же вы сделаете, если решите, что хватит?» — со скепсисом спросил фон Тресков. «Сменю название этой безлюдной территории. Назову ее новой пустошью. Прям, ностальгия берет». Еще шире улыбнулся Сергей немцу. «Ваше Величество, получена информация, подтверждающая смерть Адольфа Гитлера», — заявил сэр Минзис. «Пока власть в Берлине удерживает ярый противник политики Гитлера генерал-полковник в отставке Людвиг Бек. Ему противостоят войска СС во главе с Рудольфом Брандтом. Это бывший секретарь Гиммлера. Он провозгласил себя преемником Гитлера и пытается вооруженным путем перехватить власть. По факту сейчас Берлин окружен частями СС, но войска вермахта склоняются к подчинению именно Людвигу Беку, который имеет большой авторитет среди высших офицеров. Многим из них тоже не нравилась политика Гитлера. Есть большая вероятность того, что Бек, после удержания власти, заключит мир с Советами. Нам такая ситуация совершенно невыгодна. Мир между странами укрепит как Советский Союз, так и Германию. Мы же в результате не получим ничего. Вы предлагаете помощь войскам СС?» — удивился Георг VI. «Как мы сможем это сделать? Я вам не предлагаю ничего делать, Ваше Величество. Мое ведомство занимается разведкой. К тому же мы войскам СС никак не поможем. Если они в ближайшие часы не возьмут власть, то их сомнут подходящие к Берлину резервные части». Начальник службы разведки демонстративно покосился на графин с водой. Король, уловив его взгляд, милостиво кивнул головой. Попив, сэр Минзис продолжил: «Имеется небольшой шанс влезть в переговоры между немцами и русскими. Но существует Сергей, который, по факту, тоже является стороной конфликта, как союзник Советского Союза. Причем юридически он только их союзник и ничей больше. Боюсь, Сергей не даст нам повлиять на результаты переговоров. «Каковы шансы, что мир будет заключен?» – спросил король. «Если бег удержится, то практически 100%», – ответил директор Ми-6. «Русские, как только появились первые слухи о смерти Гитлера, начали усиленное наступление. Уже сейчас можно сказать, что передовые силы немецкой армии уничтожены или взяты в плен. У них еще есть резервы, да и у русских наступательные возможности скоро закончатся. Но вместе эти факторы сыграют свою роль. И все-таки у вас есть что предложить, чтобы исправить положение». Георг VI задумчиво разглядывал сэра Мензиса. «Но вам эта идея почему-то не по душе? Говорите прямо, я слушаю вас. У нас в Германии есть специалист по ликвидации ненужных людей. Мы можем его задействовать для ликвидации Людвига Бека. После устранения генерала в лагере его сторонников возникнет сильная неразбериха. Фридрих Фромм, командующий войсками резерва, человек очень нерешительный и может придержать ввод своих частей в Берлин до полного прояснения обстановки. Пользуясь возникшей ситуацией, СС возьмут город под свой контроль. Хороший план», — одобрил король. «И что же вас в нем смущает, Сергей? Как он на это отреагирует? Если он узнает, что это сделано по нашему приказу, я не заметил за ним большого стремления к миру. Почему вы думаете, что Сергей отнесется негативно к нашему вмешательству? Есть куча фактов, показывающих, что он изменил свое решение о минимальном, если это можно так назвать, вмешательстве в ход боевых действий. Произошла такая резкая смена взглядов Сергея, как раз после смерти Гитлера. Я думаю, стоит все же рискнуть», — основательно подумав, вынес решение Георг VI. «У нас, как вы говорите, нет другой возможности вмешаться в эту ситуацию. Слушаюсь, ваше величество. Я исполню ваш приказ», — произнес, поклонившись, сэр Мензис. Сначала Георг не понял такого подчеркнуто протокольного поведения своего начальника разведслужбы. Но после ухода Мензиса, когда до него дошел смысл произошедшего, он запустил графином в стену и грязно выругался. «Слушаю вас, Лаврентий Павлович», — отозвался по мысли связи Сергей. «Вы сейчас где находитесь?» — сразу же спросил чем-то озабоченный Берия. Читать более глубокие мысли Сергей не стал, так как обстановка вокруг не позволяла отключиться от реальности. «Петляем по улицам Берлина», — ответил он. «Это хорошо. Англичане решили убить Людвига Бека, чтобы не допустить мирных переговоров. Будет неплохо, если вы успеете добраться до него раньше убийцы и обеспечите генералу хорошую защиту. Когда англичане приняли такое решение и как планируют провести акцию?» «Решение принято буквально 2 часа назад. Убийце уже отправлена радиограмма с пометкой «срочно исполнить». Способ на его усмотрение. Поэтому неизвестно, что он выберет», — торопливо ответил Берия. «Я вас понял, Лаврентий Павлович. Свяжусь, как только что-то будет известно». Сергей завершил связь и повернулся к фон Трескову. «Нам бы побыстрее к генерал-полковнику попасть». «Зачем? Англичане отдали приказ на его уничтожение. Если я буду рядом, то постараюсь предотвратить покушение. Предлагаю перестать петлять, а гнать по главным улицам. Ты понял, что надо делать?» — хлопнул водителя по плечу генерал. «Так точно, мой генерал», — задорно ответил водитель и вдавил педаль газа. «Надо было охране сказать, чтобы не торопились за нами», — оглянувшись назад, пробормотал Сергей. «Пусть едут как могут», — отмахнулся генерал. «Не до них сейчас. Сумасшедшая гонка продолжалась 30 минут. Препятствий им никто не чинил. Все встреченные ими военные просто спали. Сергей иногда буквально из-под колес машины выдергивал очередную жертву воздействия вампиров. Перед баррикадами приходилось притормаживать. Не всегда ему удавалось с одного раза сдвинуть завал силовыми плетями. «Это телекинез?» — умудрился спросить немец, несмотря на тряску в машине. «Может быть, но многое зависит от точки зрения. Вы видите бесконтактное перемещение предметов. Я этот процесс вижу по-другому». Когда они проезжали мимо большого парка, раскинувшегося по левую сторону от дороги, где-то впереди за деревьями раздался треск пулемета. Через несколько секунд, почти лоб в лоб им из-за поворота выскочила машина. Они чудом избежали столкновения. «Там Рейхстаг!» — крикнул фон Тресков. «Мы опоздали». Водитель продолжал гнать, не снижая скорости. Юзом войдя в поворот, они выскочили на небольшую площадь перед боковым выходом Рейхстага. Перед зданием лежали убитые и раненые люди. Со всех сторон к ним бежали вооруженные солдаты. «Показывайте, кто из них генерал Бек». Сергей как пушинку выдернул из машины фон Трескова и подтолкнул в сторону раненых. Генерал не стал возмущаться, а бросился к лежащим в повалку офицерам. «Он еще жив», — крикнул фон Тресков, отодвинув в сторону безжизненное тело немца, которому повезло меньше. Генералу Беку повезло. Пули не попали в голову и сердце. Ранение в руку не представляло опасности для жизни, поэтому Сергей посоветовал заняться ее перевязкой фон Трескову. Он же принялся за лечение ран в области живота. Были задеты печень и легкие, но в последнем случае пуля удачно проскочила между ребер, не сломав их. Сами пули, скорее всего, были уже на излете и остались в теле. Или они потеряли энергию, пробивая насквозь людей, окружавших генерала. Силовыми плетями Сергей извлек пули и наложил на повреждения малое исцеление. Одного было недостаточно для полного излечения, но он решил этим ограничиться. Жизни генерала Бека уже ничего не угрожало. «Он сейчас придет в себя», — сказал Сергей фон Трескову, который все еще бинтовал руку генералу. «Вы можете его полностью вылечить?» — с надеждой спросил он. «Зачем? Сам поправится. Его жизни больше ничего не угрожает», — пожал плечами Сергей. В это время Людвиг Бек открыл глаза, и так суровое лицо генерала было сильно напряжено, отчего казалось сделанным из камня. Он с натугой закашлялся и сплюнул кровь. «Это пройдет», — ответил на встревоженный взгляд фон Трескова Сергей. «Просто кровь успела попасть в легкие. Прокашляется и будет здоров». Генерал Бек приподнялся и осмотрелся вокруг. Медики уже хлопотали над ранеными. Солдаты складывали в стороне тела убитых. «Вы можете им помочь», — указал здоровой рукой на раненых сослуживцев генерал. «Им уже помогают», — равнодушно ответил Сергей. Бек закрыл глаза и несколько раз глубоко вздохнул, после чего снова закашлялся. «Прошу вас, помогите тем, кто остался жив, не умереть, и считайте меня своим должником, но только как человека, а не государственного деятеля». Сергей посмотрел в глаза этого пожилого немца, который ради своих принципов пер против гитлеровской машины уничтожения, и только его авторитет среди других военных уберег генерала от застенков гестапо. «Я тоже буду вашим должником, как человек», — неожиданно подал голос фон Тресков. «Не кашляйте», — буркнул Сергей и отвернулся в сторону парка, из которого в это время вампиры выносили на плечах бесчувственные тела. Сзади раздались возбужденные выкрики. Два офицера, которых посчитали сначала мертвыми, неожиданно пришли в себя. Раненые с удивлением шарили руками по телу, больше не находя повреждений. Генерал Бек легко поднялся на ноги, отказавшись от посторонней помощи. Подошел к Сергею и встал рядом. «Я думаю, все, кого вы сегодня спасли, будут считать себя вашими должниками», — проговорил он, глядя в сторону приближающихся вампиров. Броня на них тускло поблескивала в отблесках от фар машин и ручных фонариков, которыми подсвечивали себе немцы, помогая раненым. «Кто это?» — вздрогнул генерал, когда вампиры вошли в лучи света. Сергей понял, что Бек не видел их в темноте, поэтому неожиданное появление странных людей его напугало, и, похоже, покушение все-таки оставило след в его психике. «Это моя охрана, а несут они тех, кто на вас покушался». Генерал зашарил по поясу, кобура сбилась на бок, и он никак не мог найти пистолет. «Не стоит в них сейчас стрелять», — остановил его Сергей. «Это англичане, разумнее их сначала допросить». Генерал сплюнул на землю, потом отдал приказ унести диверсантов. «Вы куда-то собирались ехать?» — спросил у Бека Сергей. «Да, нас пригласили на переговоры». Генерал сжал кулаки. «Столько хороших офицеров погибло, нашли с кем переговоры вести», — хмыкнул Сергей. «Таких тварей давить надо, а не разговаривать с ними. Звонил мой хороший знакомый», — как бы оправдываясь, произнес Бек, а потом тяжело вздохнул и выпустил воздух через сжатые зубы, издавая звук, похожий на шипение змеи. «Вы хотели посмотреть на передел власти в Германии? Вы его только что увидели во всей красе». «Ага, даже поучаствовал. Как у вас здесь дела вообще идут? И что за переговоры вы собирались вести?» — решил уточнить Сергей. «Они хотели сдаться, чтобы избежать дальнейших жертв, пригласили обсудить условия. Не хотели, чтобы их потом преследовали. А на деле они вас выманили под пулемет. Не знаю, кто стрелял, но организовал покушение английский шпион-ликвидатор. Я буквально полчаса назад получил известие о готовящемся нападении на вас, но мы немного не успели. Нет смысла сейчас об этом переживать. Чем планируете дальше заняться? Вы здесь вроде как нелегально находитесь, на враждебной территории». «Не совсем так. В результате переговоров с генералом фон Тресковым мне разрешено посетить Берлин», — улыбнулся Сергей. «А произошедшие недавно события показывают, что эта земля к вам более враждебна, чем ко мне. Вы у иезуитов не учились, Случайно, в ответ усмехнулся Бек, всем лицом, но только не глазами, боги миловали. И прошу вас, не начинайте богословских разговоров. Сразу остановил Сергей генерала, лучше чаем напойте, мы весь день в дороге, следуйте за мной, нам туда. Генерал показал рукой в сторону двери, ведущей в здание Рейхстага. Так чем вы планируете здесь заняться? Буду смотреть, как у вас идет борьба за власть. Вы же еще не закончили, а потом мы с вами обсудим раздел Европы. Глава 7. Располагайтесь как вам удобно. Бек указал рукой на одно из кресел. Чай с легким перекусом сейчас принесут, а я пока приведу себя в порядок. Это не займет много времени. Можете не спешить, благосклонно произнес Сергей. Я никуда не тороплюсь, не могу сказать того же о себе. Вежливо ответил генерал и ушел в другую комнату. Сергей устроился в кресле и вызвал на связь Берию. Доброй ночи, Лаврентий Павлович. Мне бы хотелось узнать, кто отдал приказ на устранение Людвига Бека. Его устранили? С нетерпением спросил собеседник. Не совсем. Расстреляли из пулемета как в тире. Хорошо, что мы успели вовремя. Исполнителей удалось задержать, но думаю, они знают только необходимую для выполнения заказа информацию. Имя заказчика им вряд ли сообщили. Поэтому я и хочу знать, что вам точно об этом известно. Формально приказ отдал король Англии Георг VI, но идею подал и реализовал директор Ми-6 Минзис. Что вы хотите делать с этой информацией? У нас есть магнитная пленка с записью беседы, но предъявить ее в качестве доказательства мы не можем. Слух о том, что наша разведка постоянно прослушивает кабинет короля Англии, принесет больше вреда, чем его обвинение в покушении на убийство. Здесь я с вами согласен. Официально ход этому делу давать не стоит. Но, по моему впечатлению, случившееся происшествие очень не понравилось генералу Беку. Усмехнулся Сергей. Не столько из-за угрозы его жизни, сколько из-за потери своих верных соратников. Вы же были там, почему их не спасли? А оно мне надо? Удивился Сергей. Они во имя своего орднунга выполняют преступные приказы спятившего наркомана. А я их лечить должен, пусть другого доктора ищут, зато Бек злее на англичан будет. Не только же нам нагло саксов на место ставить, как вы сказали, нагло саксов, надо будет запомнить. Еле сдержал смех Берия и, успокоившись, попросил, опишите какая сейчас обстановка в Берлине, воюют потихоньку, но, похоже, СС все-таки додавит, стрельба постепенно стихает, особенно после неудавшегося покушения, я тут побуду пока. Прослежу, чтобы с генералом ничего не случилось, а к переговорам прибуду в Москву. Действуйте. Отключился Берия. Людвиг зашел в комнату уже умытый и в новом костюме. Форму он не носил из принципа, так как считал себя находящимся в отставке. К тому же надо было продемонстрировать хотя бы так, что к власти пришли не сторонники продолжения войны. Одновременно с генералом, но через другую дверь зашел его адъютант и начал расставлять на столике чашки с чаем и легкие закуски. «Придвигайтесь ближе», – изобразил радушие Людвиг. «К сожалению, пока ничего более существенного нет, но я уже отправил человека приготовить что-нибудь сытное для вас и ваших людей». Заметив вопрос на лице Сергея, он пояснил, «Здесь неплохая столовая, но на дворе ночь, соответственно, повара дома, ничего страшного, еда – это наименьшая из проблем, которая меня волнует». «А что вас волнует? Стрелков уже допросили?» «Да, говорят, как на исповеди, но ничего не знают о заказчике. Польстились на большие деньги и простоту исполнения. Придурки», — сказал Сергей. «В таких делах оплата только смертью. Это не булочника на соседней улице завалить». Но план, на удивление, чуть не сработал. «Вы специалист в таких делах?» — изобразил интерес Бек. «Скорее как жертва многочисленных покушений. К счастью, все они оказались неудачными. Рад за вас». Бек, не торопясь, доживал бутерброд. «Вы говорили, что организаторы покушения – англичане. Откуда такая уверенность? Если приказ на ваше устранение дает король Англии, а всю операцию проводят агенты английской разведки, то на кого прикажете думать? На евреев? Причем здесь евреи?» – удивился генерал. «Они всегда во всем виноваты. По широко распространенному мнению, я не придерживаюсь такого мнения», – спокойно ответил Бек. «У вас есть подтверждение этой информации? Думаю, вам придется поверить мне на слово. Я привык верить фактам», – упрямо гнул свою линию немец. «А я не привык, что моему слову не верит, и воспринимаю это как прямое оскорбление. Так что не верьте молча, если вам так больше нравится. Информацию я вам предоставил. Дальше действуйте как хотите. Это не на меня покушались. Хорошо. Было видно, что генерал с трудом сдерживается. Я обдумаю ваши слова. Вы говорили про раздел Европы. Что под этим подразумевалось? То, что сказал. Мне, честно говоря, надоели постоянные дрязги между мелкими клочками суши из-за каждого косого взгляда. Вам удалось объединить большую часть этих крошечных образований, вот и основывайте большое нормальное государство. Бюджет страны на одних посольствах бешеные деньги сэкономит. Советский Союз заберет остальное. Сталин придерживается той же позиции, понятия не имею. Спрошу на переговорах, безразлично ответил Сергей. А мне вы заранее решили преподнести свою позицию по этому вопросу. Зачем? Обдумайте, взвесьте. Я ведь на ней не настаиваю. Но Германия всегда была локомотивом Европы. Улыбнулся Сергей заезженной для него фразе. Так зачем же тратить средства на влияние в других государствах, если можно их сделать частью своего? Разные культуры, разные языки. Люди будут сопротивляться навязыванию чуждых им элементов. Постоянная партизанская война в государстве – тоже не лучший выбор, парировал генерал. Все, что вы описали, существует в России уже тысячелетия. Может, стоит изучить чужой опыт, дал подсказку Сергей. Но для начала разберитесь с нацистами. Я буду недалеко. Посмотрю, чем все закончится. Встретимся на переговорах. Сергей стал подниматься с кресла. Вы так уверены, что мы пойдем на переговоры, а не победим в этой войне? Со скепсисом произнес Бек, глядя на Сергея снизу вверх. Сводки с фронта посмотрите и все поймете. Сергей весело подмигнул генералу и ушел вскрыт. С приездом, Федя! Радостно прокричала девушка. Нет, встречала Гришаева на перроне Ленинградского вокзала, где поезд делал короткую остановку. И вам здравствуйте, товарищ. Нет, поздоровался особист. Как добрались? Проблем много в дороге было? Были, конечно. Куда без них? Еще хронический недосып сказывается. Живая вода кончилась, и взять негде. У вампиров МЗ на случай ранений. Нет, молча протянула Гришаеву свою фляжку. По какой причине недосып? Вам вроде круизный лайнер обещали. Обманули? Если бы. Пока в напряжении шли по вражеской территории, мужики еще держались, а как на корабль поднялись, да наши подлодки демонстративно нас сопровождать стали, у них от расслабленности дурные мысли в голову полезли. Не успевал от борта к борту бегать, чтобы самоубийц перехватывать. Оружие-то я сразу заставил сдать от греха подальше, печально поведал Гришаев. Это когда набегались, голова работать начала. Приказал вампирам всех вырубить к чертовой бабушке. Потом уже спокойно до Ленинграда дошли. Так отоспался бы сам, пока твои гаврики в отключке лежали. Я и отоспался, но потом не на руках же их с корабля на поезд таскать. Пришлось будить, а тут столько возможностей появилось. И в море с пирса сигануть можно, и под машину броситься. Двое вообще договорились драку до смерти устроить. В общем, опять всех пришлось усыплять и работать грузчиком. Почти половина состава спящих красавцев едет. Быстрее бы их доставить до места назначения и сдать друиду. Доставишь. Куда ты денешься? Нет, протянула ему небольшой чемоданчик, скорее похожий на сундучок с ручкой, который ей передал вампир сопровождения. Это прямо из рук в руки передашь деду, и не вздумай потерять. А во, какой тяжелый. Гришаев не ожидал такого веса от маленького чемодана. Там золото, что ли? То, что в чемодане находится, намного дороже всего золота в мире. А он просто бронированный, потому и тяжелый. Пояснила нет. Вот эти ящики тоже ему, и они тоже дороже золота. Показывай, куда складывать. Так что я повезу, или совсем секрет? Почти собравшись уходить, спросил Гришаев. В чемодане семя магического растения, ценное потому, что оно единственное, которое нам удалось найти на планете, и вряд ли где-то есть еще одно, а в ящиках заряженные накопители. Раз это такая ценность, почему не отправили спецпоездом? Удивился Гришаев. Твой состав и будет тем самым спецпоездом. Крон отрядил 20 вампиров на ваше сопровождение. Тогда да, хватит небольшую войну выиграть, согласился особист. Сережа, я передала Гришаеву все, как ты просил, и семя, и накопители. Молодец ты у меня, похвалил ее Сергей по мысли связи. А я тут сижу на секретном заседании, инкогнито, правда, но это никому не мешает, ни мне, ни немцам, хохотнул он. Что интересного говорят? Нет, дошла до машины и села на заднее сиденье. На Лубянку теперь, дала она указание водителю. Все одно, да потому что, думают, какие территории нам уступить, какие себе оставить, а что вернуть бывшим хозяевам, навешав контрибуцию. Детские игры в песочнице, блин, почему ты так думаешь? Это просто менталитет у европейцев такой. Немного территорий друг у друга отберут и радуются. Бедную Францию вон сколько раз полностью завоевывали, и ничего. Дотянуло до конца 21 века. Да я уже тоже понимаю, что Горбатова могила исправит. Арабов мы к ним, конечно, теперь не пустим в таком количестве, но как колонию Европу будем эксплуатировать от души. Что у тебя с Минфином, кстати? Народный комиссариат финансов у нас сейчас, а не Минфин. Поправила его нет. Не все так плохо, как я думала, но все-таки воруют безбожно. Даже у нас умудрились деньги спереть. И много, почти 1 000 000 рублей. Схему такую хитрую замутили, что если бы не нейросеть с ее эвристическими алгоритмами, я бы хрен когда концы нашла. Точнее, я бы их и не искала, потому что приход и расход сходятся в итоге. Ты там Берию попроси, чтобы этих уникумов к стенке не ставил. Пусть конфискуют, конечно, нечестно нажитое добро, но их семьи и их самих пускай куда-нибудь на поселение недалеко от Москвы засунут. Мозги, особенно криминальные, нам понадобятся для борьбы с мировым капиталом. От сохи человека на эту работу не поставишь. Здесь таланты и знания нужны. Так и объясни Бери. Превратим расхитителей народного добра в расхитителей капиталистического капитала, на благо нашего народа. Объясню. Засмеялась нет. Я как раз к нему иду. Точнее, уже приехала. Исправилась девушка. Ты сам, когда домой приедешь, планировал, после совещания сразу рвануть, ответил Сергей. Власть в Германии держится крепко. Есть смысл с ней договариваться. Секретного тут ничего уже не услышу. Тем более я с вампирами весь Рейхстаг дооснастил прослушками. Помог ребятам Судоплатова. Неделю уже здесь без толка прохлаждаюсь. На Бека больше никто не покушается, а дома проблем вагон и маленькая тележка. Возвращайся скорей. Я соскучилась. Лаврентий Павлович, к вам товарищ нет пришла. Зови. Здравствуйте. Поздоровалась девушка, входя в кабинет. В руках у нее был большой портфель. Что у вас случилось? У нас ничего, а, можете не продолжать. Остановил ее Берия, обреченно отодвигая в сторону документы, с которыми работал. Случилось у нас, у СССР. Он указал девушке на стул. Присаживайтесь и рассказывайте. Я по просьбе Сергея выполнила проверку Народного комиссариата финансов. Что вы сделали? Сразу напрягся Берия. Проверили наркомфин? Да кто вам дал такое право? Повысил он голос. Совсем распоясались. Лаврентий Павлович, кипя от негодования, начал подниматься. Внезапно на его плечи обрушилась неимоверная тяжесть и вдавила в стул. «Не надо на меня орать, Лаврентий Павлович», — тихонько сказала «нет», наклонившись в его сторону. «Водички лучше попейте». Пробка выскочила из графина и аккуратно улеглась на стол, не издав ни звука. Также самостоятельно графин наклонился над стаканом и налил в него воды на 2 пальца. «Выпейте воды и успокойтесь», — повторила она. Стакан плавно приблизился к лицу Берии, а тяжесть, давившая на плечи, исчезла.